Как уже известно, полиция арестовала было лакея Джона Миттона. Но это было сделано от отчаяния. Надо же было что-нибудь предпринять. Но обвинять этого человека было невозможно. В ночь преступления он был у своего приятеля в Гаммерсмитте. Алиби было налицо. Правда, Миттон уехал из Гаммерсмитта рано. Настолько рано, что он мог быть в Вестминстере гораздо ранее, чем совершилось убийство. Но обвиненный слуга объяснил эту сторону дела. Во-первых, он прошел часть пути пешком. Вечер был прекрасный, и он хотел прогуляться. В Вестминстер он прибыл в полночь и был поражен неожиданной трагедией. Миттон очень любил своего хозяина. У него в чемодане было найдено несколько бритв, принадлежавших Лукасу, но оказалось, что эти бритвы он получил от хозяина в подарок. Это показание было подтверждено и экономкой. Миттон служил у Лукаса 3 года, но Лукас, уезжая в Европу, никогда не брал его с собой. Иногда Лукас жил во Франции по 3 месяца, но Миттон всегда оставался в Лондоне и охранял квартиру на Годолфин-стрит. Что касается экономки, то она в ночь убийства никакого шума не слышала. Если у хозяина был кто-нибудь, значит, его впустил сам хозяин. Вообще, насколько можно было судить по газетным отчетам, преступление в течение первых 3 дней оставалось нераскрытым. Холмс, может быть, знал больше полиции, но он хранил свои знания. Холмс сообщил мне, что инспектор Лестред, ведущий следствие, уведомляет его о всех подробностях. Я понял из этого, что Холмс внимательно наблюдает за ходом дела. На 4-й день в газетах появилась длинная телеграмма из Парижа, объяснявшая тайну. Парижская полиция сделала важное открытие, писала Daily Telegraph. Это открытие приподнимает завесу, окутывавшую доселе трагическую судьбу мистера Эдуарда Лукаса, погибшего насильственной смертью в понедельник на Годолфин-стрит в Вестминстере. Наши читатели помнят, что покойный джентльмен был найден заколотым в своем кабинете и что подозрение пало на слугу, которому, однако, удалось доказать свое алиби. Вчера в парижскую полицию явилась прислуга дамы, живущей на небольшой вилле на улице Аустерлиц, и заявила, что эта дама, известная под именем госпожи Анри Фурне, сошла с ума. Медицинское исследование показало, что госпожа Анри Фурне больна опасной формой мании. Эта особа во вторник вернулась из поездки в Лондон, и есть основания подозревать, что она замешана в деле в Вестминстере. Извлечение фотографических карточек выяснилось, что господин Анри Фурне и мистер Эдуард Лукас одно и то же лицо. и что покойный вел двойную жизнь в Париже и в Лондоне. Госпожа Фурне, по происхождению креолка, имеет крайне раздражительный характер и легко возбуждается. В прошлом она страдала припадками ревности, доводившей ее до неистовства. Предполагают, что в припадке ревности и совершено преступление, взволновавшее весь Лондон. До сих пор не выяснено, что делала госпожа Фурне в понедельник, но уже теперь известно, что женщина, очень похожая на нее, обращала на себя всеобщее внимание в этот день на станции Чаринг-Кросс. Было это во вторник утром, и публика с любопытством следила за эксцентричным поведением незнакомки. Можно предполагать, что, совершив преступление в припадке внезапного безумия, женщина устрашилась того, что она сделала, и сошла с ума. Теперь она совершенно не помнит того, что было, и даже забыла все свое прошлое. Врачи подают мало надежд на ее выздоровление. Есть также данные, что женщина, похожая на госпожу Фурне, стояла в понедельник вечером на Годолфин-стрит около квартиры мистера Эдуарда Лукаса. Холмс завтракал, а я читал ему вслух эту телеграмму. Окончив чтение, я спросил: «Что вы скажете по этому поводу, Холмс?» Холмс встал из-за стола и стал шагать взад и вперед по комнате. «Дорогой Ватсон, — сказал он, — вы долготерпеливый человек. В течение этих трех дней я вам ничего не говорил. А знаете почему? Нечего было говорить. Эта парижская телеграмма тоже ничего не объясняет. Но дело об убийстве Лукаса выяснено окончательно. Но это убийство только эпизод. Пустяковый эпизод в сравнении с нашей главной задачей. Ведь мы должны, Ватсон, найти это письмо и спасти Европу от войны. За эти три дня случилось только одно важное событие. И это важное событие заключается в том, что за эти три дня ровно ничего не случилось. Я получаю от правительства извещения почти ежечасно. И из этих извещений видно, что повсюду в Европе тише гладь. Этого спокойствия не было бы, если бы письмо дошло по назначению. Спрашивается, где же это письмо? У кого оно? Почему его прячут? Эти вопросы бьют по моему мозгу точно молотки. Неужели же смерть Лукаса и исчезновение письма только совпадение? Получил ли он это письмо? Если получил, то почему оно не нашлось в его бумагах? Неужели его унесла сумасшедшая? Но если так, письмо находится в Париже, в ее доме, не так ли? Как я стану искать там это письмо? Ведь это же сразу возбудит подозрительность парижской полиции. Это такое дело, Ватсон, в котором закон не на нашей стороне. Все против нас. И однако надо продолжать. Тут ведь приходится спасать целую страну. Если я доведу это дело до благополучного конца, я могу считать свою карьеру блестяще законченной. Да, это будет мое последнее дело. Вошла миссис Хадсон и подала Холмсу записку. Он прочитал ее и воскликнул: «Вот так раз! Лестред нашел что-то интересное! Надевайте шляпу, Ватсон! Мы отправляемся в Вестминстер вместе».